Глава 7. Охотник и добыча. Мои приемные родители далеко не последние люди в Нихоне. Отец, некогда один из лучших охотников на йокаев, теперь назначен дайджином, министром, как сказали бы в Роналевсе. К нему прислушивался сам император, поэтому на приемах, подобных королевскому ужину, я бывала не раз. Не боялась, не стеснялась, не скромничала. Нихонский этикет очень строг. Если уж я там не ударила в грязь лицом, то тут и подавно справлюсь. Нужно лишь молчать, когда с тобой не разговаривают, поддерживать беседу, когда к тебе обращаются, и кушать понемногу и очень осторожно. Все это я вывалила Арману по дороге, то и дело стягивая перчатки и вытирая вспотевшие ладони о юбку. Он смеялся. «Впрочем, вы совершенно правы, герцогиня, но не волнуйтесь. Я не такой уж упырь, чтобы бросить даму в беде. Так и быть, буду вашим кавалером». «Упырь?» — удивилась я. «А кто это?» «Это мерзкая тварь. Восставший покойник, который пьет кровь по ночам». «О, такие твари существуют в Роналевсе?» «Конечно нет, не переживайте». «Существуют», — неожиданно пробормотал Макеша. «Как и йокаи, и они, и тататаны, и хакатури». «Ты, я погляжу, специалист по нечисти?» — недовольно спросил Арман. «Да, я Тахунга, шаман, по-вашему». «И что ты делаешь в Роналевсе?» «Охраняю госпожу Иветту». «Занятно. От злых духов? От любого зла». Мне показалось, или в глазах Армана мелькнуло уважение и любопытство. Он замолчал, потирая подбородок, а я молча удивлялась. Впервые Макеша рассказал кому-то про себя так подробно. Надо будет его спросить, с чего вдруг Валарье и такое доверие. Чем заслужил? Макеша ничего не делал просто так. Значит, Валарье ему по нраву, и это прекрасно. Потому что я твердо намерена его заполучить. Для начала в постель, а дальше видно будет. Мы приехали к королевскому дворцу. Он был далеко не таким красивым, как у Нихонского императора. Ни золочёных колонн, ни драконов на крыше, ни ярких лаковых узоров, просто скучный серый камень. Да, стрельчатые окна и остроконечные башни были по-своему элегантны, но в целом дворец показался мне унылым. Внутри было немного лучше. Позолоченная лепнина на потолке, красивые мозаичные панно, полы из наборного паркета, блестящие так ярко, словно лед в солнечный день. И занавеси везде, где только можно, бархатные и парчёвые. А вот цветов не было совсем, и это мне не понравилось. В Нихоне каждую комнату, каждый зал непременно украшали живыми композициями, потому что никакие человеческие творения не сравнятся с красотой природы. Нихонцы почитали и духов воды, устраивали фонтаны и небольшие водопады, где каждый из гостей мог ополоснуть руки. Здесь же глаз падал лишь на весьма реалистичное изображение коня с обнаженным всадником на нем. На всякий случай я не стала уточнять у Армана, чей это такой откровенный портрет. «Графиня Шантор», — объявили мое имя. «Граф Валарье». «Ну, разумеется, уже спелись», — послышалось чье-то ехидное замечание, и по залу прошла волна оживления. «Действительно», — ободряюще коснулся моего локтя Арман. «Кому, как не мне, вас сопровождать? Не хватает только Клэпсона, и известная всему Роналевсу тройка мятежников была бы в сборе, не так ли?» «Мятежников?» — усмехнулась я. «Скажите лучше самых преданных слуг Его Величества». «Действительно», — радостно согласился шагнувший нам навстречу принц Бенедикт. «Для полноты компании нужно бы дождаться господина Акихиро Кио, благо он уже на пути сюда». «Великолепное совпадение, и великолепная Иветта Шантор сегодня с нами. Умоляю, скажите, что вы танцуете». «Обязательно танцую», — согласилась я. «Совпадение? Как бы не так. Совпадение — это присутствие здесь Армана Валарье, а Кио и Шантор — это тайный альянс». Подозрительно оживленный Бенедикт выразил желание представить меня своей свите. Я кинула жалобный взгляд на Армана, который тот подчеркнуто проигнорировал. «Ладно, я тебе это припомню, упырь». А Макеша потерялся где-то по дороге, в зал его не пустили. Народу было не так уж и много, полсотни человек, не больше. В свите принца сплошь красавцы имена которых мне были смутно знакомы. Фианель, Шатиньон, Жеревьен, весь свет северных провинций. Все, по-видимому, мои соседи и все кандидаты на мою руку и мои владения. Приветствовали меня бурно, целовали руку, наперебой восхищались моей красотой и скромностью, буквально требовали свой танец позже, когда заиграет музыка. Герцогиня Шантор была здесь не просто женщиной, желанным трофеем. Клянусь, в глазах каждого вспыхнул алчный огонек, когда я обронила, что единственная наследница одного из самых древних родов королевства. Именно этого я и хотела. Именно такая у меня была задача — выбрать себе мужа и родить сына. Вот только ни один из этих красивых юношей меня уже не интересовал. Мой личный список кандидатов ограничивался теперь одним именем, написанным крупно посередине листа — Арман Валарье. А Валарье, обещавший быть моим кавалером и опять солгавший, уже улыбался каким-то другим дамам. «Что за невыносимый мужчина!» Словно почувствовав мой кровожадный взгляд, он медленно повернулся. И именно в этот момент заиграла вдруг музыка. «Вы позволите?» — оттеснил прочих претендентов Бенедикт. Я медленно покачала головой, не сводя глаз с Армана. «Увы, первый танец я уже обещала графу», — с притворным сожалением ответила я. «Он охотно мне его уступит. Так что же?» «Спросите его сами». «Все непременно. Эй, Арман, пойди сюда». Валарье, внимательно за нами наблюдавший, приблизился, чуть склонив голову. «Ты же уступишь мне свою даму?» — нетерпеливо спросил принц. «На первый танец». «Вы обещали», — одними губами напомнила я удивленному Арману, и тот вдруг криво ухмыльнулся. «Не уступлю, герцогиня». Я охотно вложила свои пальцы в его большую ладонь. «Но я же твой принц», — возмутился было Бенедикт, но его уже никто не слушал. Арман уверенно увлекал меня в сторону танцующих пар. «Ах, какой вы дерзкий!» — взмахнула я ресницами. «Так нагло отбить у принца партнершу по танцу!» «Вы желаете, чтобы я вас и вернул?» «А вы вернете?» Я отчаянно и беззастенчиво с ним флиртовала, получая огромное удовольствие. «Нет, конечно. Отобрать женщину у его высочества — это великая победа». «Так я добыча?» «Я не уверен. Возможно, добыча я. Как вы считаете, герцогиня?» «Я предпочла бы, чтобы вы были охотником». Ответить он не успел. Наша пара разошлась, делая несколько шагов назад. Потом снова сошлась. Мы соприкоснулись кончиками пальцев. Он склонился, я присела. Танец был слишком коротким. А потом я танцевала с принцем. Еще один танец пришлось отдать Жеревьену. Молчала, лишь опуская ресницы и односложно отвечая на вопросы, изо всех сил изображая из себя простушку, только что покинувшую монастырь. Они меня нисколько не интересовали, и когда объявили ужин, я выдохнула с облегчением. Меня усадили между Валарье и самим королем, напротив Бенедикта. Кажется, кошмар какой, на место королевы, которая, кстати, тут не присутствовала вовсе. Юный принц пытался было поменяться местами с Арманом, но под суровым взглядом короля скис. Я бы тоже с радостью скисла, как молоко, но приходилось держать лицо. Молчать не выходило, его величество уделял мне столько внимания, что даже страшно, что теперь подумает общество. Если бы в Нихоне кто-то из сьёгунов или сам император обратился ко мне несколько раз, меня бы уже прочили в наложницы. Если бы вели со мной такие вот прилюдные беседы, проникновенно глядя в глаза, то потом можно было бы ждать яда в чае или шелковый платок на шею в коридоре. Я была в ужасе. Краснела, бледнела, отвечала не впопад. На вопросы о погоде блеяло что-то невнятное. Как легко было разговаривать с Вазелевсом наедине, и как сложно, когда каждое слово ловит сотню ушей. Наверное, я произвела впечатление косноязычной трусихи. Ну и пусть. По легенде, Ива Шантор росла за стенами монастыря. Отчего бы воспитанница монастыря не робеть, не краснеть рядом с мужчиной? «Я вас не узнаю», — шепнул мне Валарье, задевая подол моего платья коленом. «Такая скромница. Браво! Вам бы в театре играть». «Не смешно», — прошипела я. «Его величество смущает меня своим чрезмерным вниманием». Арман замер, поглядел изумленно. Его глаза расширились, а губы искривила ехидная усмешка. «Разве вы не этого хотели?» «Вовсе нет». Наконец, мучительный вечер подошел к концу. Я едва не падала от усталости. Встала в такую рань, чтобы поймать этого глупого принца, а сейчас время уже за полночь. А еще возвращаться домой, к Хлое. И так просто эта женщина меня не отпустит в свою комнату, потребует подробностей. Я тут сейчас умру. «Его Величество предлагает остаться на ночь во дворце», — сообщил мне Арман, позволяя опереться на его локоть. «Вашему телохранителю тоже будет отведена каморка». «Это безопасно?» «А вы сомневаетесь?» «Нет, я не в этом смысле. Не заявится ли ко мне кто-то ночью с визитом?» «А вы хотели бы?» «Ни в коем случае», — горячо воскликнула я. «Только спать». «В таком случае ваш верный раб будет охранять ваш сон». «Вы про себя?» «Я про вашего туземца. Он ведь евнух». «Жаль. Я бы предпочла, чтобы мой сон охраняли именно вы». Неловко ушла я от вопроса. «Ну и Макеша сгодится. Вы меня проводите?» «Все непременно. Я для вас совершенно безопасен, уверяю». «Уверяет он. Зато я для тебя очень даже опасна». Он вел меня по коридорам дворца, спокойно рассказывая, что гостевых покоев тут немало, и сегодня никто не собирается уезжать. А я мечтала, что вцеплюсь в него сейчас и все же затащу в свою постель. И от этих мыслей голова кружилась, пылали щеки и дрожали пальцы. У самой двери моих комнат не выдержала, схватила его за рукав, втянула внутрь и захлопнула дверь. Громко, с треском. «Все, я тебя поймала».